Ты работник магазина? Вот оно, меня развели. Перед просмотром этого видео хочу познакомить вас с каналом нашего братюни, который так же, как и я, троллит кидал свой ликс, а также проверяет недобросовестных продавцов, покупая у них полурабочие ноутбуки. Также он рассказывает про новые схемы обмана, как не попасться на обман. В общем, этот канал стоит вашего внимания, ссылочка, как всегда, в описании. И всем приятного просмотра. Я даже выговорю, вот такие названия. Пацаны, помните кидалу, с которым мы общались по поводу PlayStation, который послал меня на три веселых буквы? В общем, я решил набрать ему и пообщаться с ним, узнать, как он себя чувствует, когда он людей кидает. Ну, в общем, взять такое, скажем, небольшое интервью. В общем, смотрим, комментируйте, что вы думаете по всему этому поводу. Алло. Алло. Не разбудил, не? Куда? Есть минутка? Алло. Я говорю, есть минутка, говорю, не занято, не? Ну да, не занято, конечно. Ну как, занято, ну говорите. Слушай, я хотел задать там пару-тройку вопросов, как ты смотришь на это? Ну говори. Какой типаж людей, допустим, да, ну ведется, ну мы оба понимаем, да, на что ведется. Мне вот интересно, это там школьники или там это взрослые люди, или это сел, знаешь? Ну как бы я синхуйше, да, я это там как бы для ролика, да, пишу. Есть один секрет, эти все ролики... Любой экипаж, любой, каждый склонен к тому, чтобы его обмануть. У каждого просто свой уровень. Все, любой экипаж. Абсолютно любой. То есть абсолютно от школьника до взрослого. У каждого своя грань. Ну правильно, вот и все, любой. И мне все равно, что там, кто пишет, что вообще происходит. Все равно. Я захотел сделать свой канал, поверь, знает все секреты. Ну, многие, не все, не будем, наверное, говорить все. Пусть будут многие секреты. Так. Я так само красиво могу разыграть и зарабатывать, опять же, на этом. Красиво разыгрывать звонки собственного изобретения, скажем так. Ну, найти человека, понимаешь, что я имею в виду? То есть там делать себе видео, чтобы были просмотры, чтобы был ажиотаж, чтобы было, зная все секреты, зная, как все работает, все эти ютубы. Ну как рыбак рыбака, да, грубо говоря? Все вот эти утери, кражи, продажи. Я сам же себе могу создать канал и очень хорошо его раскрутить. Даже лучше, чем вы, я так думаю. Потому что у меня больше секретов, чем у вас. Я могу красивее это все сделать. И человек, который будет это смотреть, он будет думать, что я действительно звоню мошеннику. Угу. А это мошенник же сделает этот же канал. Ну, то есть я, допустим. Ну да, по сути. Ну, это куча нюансов, люди же как говорят, people have it там или как-то. У меня времени нету, мне и этого хватает. Вот и все. То есть зачем? Это реально занимает... Я могу, если я захочу, и у меня это получится ничуть не хуже, чем у вас. Только у меня есть один плюс, я не знаю, как плюс-минус. Я могу сам эти звонки организовывать, ну, чтобы побольше видео, поинтереснее было, сам придумывать, то есть находить человека, делать вид, что я ему звоню, все это красиво. Сам же дать объявление. Ну, ты же понимаешь, да, вот есть, как показывают, вот оно объявление, вот где скопировали. Там можно это все самому, все это смонтировать, все это сделать. Самому дать это объявление и показать, что вот это объявление, блядь, оно висит. Ну, люди этого не понимают. Я это понимаю. Ну да. Это вообще я веду к тому, что я могу эту спектакль очень красиво рассказать. Вообще, я могу того же Уткина, Я знаю, Леху, да. Поставить. Ну, красиво сделать. Просто оно мне-то не нужно. Но это можно сделать. Ну, будем дать же объявление, там, фотографию выставить, а люди склонны к тому, чтобы, какую-то интригу создать. Ну, а это реально вся движуха, типа, занимает, реально времени до хера? Да, очень много занимает времени. Ну, есть люди, которые, как тебе сказать, мониторят, они думают, что они там меня удаляют, и все, Слушай, и сейчас мне надоест там что-то делать, и все, и я исчезну. Но они ж не знают никаких секретов, те, которые знаю я. Вообще они ничего не знают, но они думают, что они что-то знают. Но я пытаюсь дать понять. Пишут в сообщениях, ах ты гондон, я тебя выслеживаю, капец тебе будет. Но я пытаюсь им дать понять, что не тратьте время. Ну, например, говорю, посмотрите такое-то видео, и посмотрите, какой даты оно выставлено, там, 2014 года, допустим, понял? Ну, да. И говорю, и включите мозги, как вы думаете, как видео с 2014 года, и я до сих пор еще работаю, и никто меня не нашел, и никто ничего не сделал, как там пишут. И то, что вы удаляете, типа, объявление, это вы думаете, что вы удаляете, это реально так. Угу. И АТС делать, но они ничего не знают и думают, что что-то знают. Я говорю, видео, сука, посмотри дату, когда это видео выложено, и комментарии по этому номеру, который полгода назад, и я не исчез, и номер не потерял, и не, вернее, не поменял, и ничего не делал. Посмотри просто, сколько я уже существую. Слушай, ну а если не секрет, вот так в годах, сколько ты существуешь реально? И зачем вот это писать? Да сейчас я тебя буду банить, банить, тебе надоест, и ты исчезнешь. Ну не исчез, ну я просто, понимаешь, работа. Тебе твоя работа, если не нравится, ты исчезнешь, уйдешь с работы. Если... Ну, наверное, потерпишь, что-то лучше, по крайней мере, будешь искать. Ну, если не нравится, исчезну, да. Ну вот, и тут... А вот такой вопрос, вот если не секрет, вот так в годах, вот сколько лет уже занимаешься этим? Да, нормально, нормально. Ну, больше 5 лет просто. Послушай, я не видел, что я давно, и ничего не могу сделать. Я наоборот кайфую от этого, понимаешь? Я так скажу. Я даже получаю от этого удовольствие, от того, что они борются. Куча секретов. Да элементарно на карту скидывают. Дятлы просто, полные дятлы звонят, просят карту в надежде, что эта карта что-то им даст. Ну так а что, ну карты стоят, они продаются с фотками паспорта и так далее, толку, да, вот это вот, узнавать. Слушай, были, если не секрет? Что я карту имею, что я подскажу к банкомату. Меня вообще один скидывает мне фамилию, имя, город, где я нахожусь, и все дела, ну, все данные. Uh-huh. А данные скидывает он именно той картой, на которую скидывались деньги, ему банк предоставил. Но он тупой, он не понимает, что вообще, ну, дебилизм. А были вот угрозы со стороны, типа, полиции, вот, я не знаю, там, киберполиции, вот, были какие-то звонки? Все нормально. Ну, давай, потому что я занятый. Хорошо? Давай. Пока. Да, за эти, на самом деле, быстренько как-то интервью закончилось. В общем, ребятки, это был чувак с вот этого видоса. Сейчас вам покажу так. Блин, на ноутбуке как-то неудобно. Если вам понравился этот видос, как бы мы можем записать вторую часть и так далее, там, да, пообщаться с ним. Ну, в общем, вот такое вот у нас получилось интервью. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока.